Витамины жизни. В маленьком магазине все друг друга знают. Сельский магазин, хоть и сетевой. К кассе подошла женщина, поблекшая, к сожалению, побитая жизнью и не только. Потому что еще виден зеленоватый след от бывшего синяка, ну и отпечатки образа жизни. Все ясно. Нет, не все ясно. Спешить с выводами не стоит. Потому что на женщине спортивный костюм, как бы спортивный. Вытянутые брючки, кеды и синтетический свитерок с круглым воротом. А на голове спортивная шапочка-петушок. Такие в моем детстве носили. Где-то дама раздобыла такой раритет. А в руках она держала не бутылку, а здоровый качан брокколи. И, немного красуясь, небрежно так спросила у кассира сиплым голосом: «Дорого, поди, стоит брокколи? Сейчас взвесим. Она со скидкой, и то не берут. 220 рублей с тебя», — отвечает кассирша. Подошли другие сотрудники, два продавца и охранник с грузчиком. А женщина пояснила, что начала здоровое питание. Спорт требует здорового питания. Из брокколи надо сделать смузи, выдавить сок. В этом соке все витамины. Дорого, конечно, но она на другом сэкономила. Если не пить и не дымить, можно себе позволить и смузи. Спортом заниматься непросто. Она бежала от дома до магазина и сейчас снова побежит. С детства любила бегать. Все поддержали женщину. Правильно, молодец какая. Так и надо. Главное не бросать. В смысле, главное бросить. А спорт и питание не бросать. Спортивная женщина получила горячее одобрение и поддержку. Заплатила за брокколи, хлеб, пельмени, майонез. Это тоже важно. Это калории, сказал охранник. Одной брокколи сыт не будешь. Женщина взяла пакет и побежала по белому снегу, в кедах и свитере, как заправский спортсмен. Она все делает правильно. Это все подтвердили. И сказали они только хорошее, она добрая. Были проблемы, но они позади. Пусть бежит. А плохое пусть отстанет. Если начал бежать от плохого, главное не останавливаться. И поспешать к теплу и свету, и заряжаться витаминами жизни.